Грирсон заметил: «Пожалуй, нам лучше спуститься вниз. Мы не невидимки». Крейг спустился вниз, принял ванну и позавтракал в прохладном салоне, где проворный стюарт подал ему яичницу с ветчиной и кофе, а затем Крейг наконец-то собрался выспаться и вытянулся в глубоком кресле под монотонную песню яхтенных дизелей. Он хотел подумать о Софи, а еще о Сен-Бриаке и Эшфорде, Ля Валере и Грирсоне. Как теперь сложится его отношение с Грирсоном, этим толстым, неряшливым, но таким блистательным мерзавцем Лумисом? Важно было все обдумать, очень важно для него. Но Грирсон куда-то делся, а он очень устал, и Крейг заснул. В 4 часа Грирсон разбудил его, и он побрился, переоделся и вновь принялся за еду. На этот раз появилось вино, а потом даже бренди. Крейг подумал, не напиться ли ему, но потом отбросил эту мысль. Еще не время. Грирсон сидел рядом и следил, как он ест. Никто из них не проронил ни слова, пока Крейг не покончил с едой, снова перебрался в глубокое кресло, зевнул и вытянул ноги. Это было так здорово, так чудесно снова вздремнуть. Грирсон спросил, «Ты намерен предъявить мне претензии?» «Нет», — сказал Крейг. «Я жду, когда ты скажешь, что я должен делать». «Очень хорошо», — вздохнул Грирсон. «Давай твой отчет». Крейг рассказал ему все о Сегюре, о Эшфорде, Ля Валере и дуэли, о намерении Тернера позвонить в полицию. Было очень трудно выразить словами, как подействовала на него дуэль. Какое-то время он чувствовал себя таким усталым и был готов умереть, а вместо этого он снова начал убивать. Фарс превратился в мелодраму, и София, и Мария могли умереть вместо него. Он чувствовал, как все это вновь проносится в его сознании. «Когда пришло время уезжать, — сказал он, — я подумал о деле и о том, чего хотел Лумис. Вас не было. Эшфорд был мертв. Оставался только я. Я полагал, что существует возможность проникнуть на виллу Сен-Бриака и заняться его документами. Так я и сделал. Затем вернулся ты». «Если бы я не вернулся, — спросил Грирсон, — что бы ты стал делать?» «Я бы выбрался. У меня есть друзья, деньги и оружие. Я бы выбрался. Это стало бы моим делом или делом людей, которым я доверяю. Это не имеет отношения к Лумису». «Когда ты начал работать с нами, ты согласился выполнять приказы. Любые приказы. Не имеет значения, кто их отдает. Именно так и должно быть. Я знаю, что Лумис был неправ относительно тебя. Я знаю, что он недооценил тебя. Но он не хотел слушать. Он сказал мне, что нужно делать, и я это сделал». «Почему ты вернулся назад?» «Я должен был попытаться добраться до бумаг Сен-Бриака», — сказал Грирсон. «Ты немного опоздал, не так ли?» Грирсон вздохнул. «У меня еще был приказ вытащить оттуда Эшфорда, если удастся. Но я не мог подобраться ближе. И во всяком случае, он мертв», — сказал Крейг. «Ты уверен в этом?» «Я видел его», — вздохнул Крейг. «Поверь мне, он был мертв». «У тебя не было возможности помочь ему?» «У меня было не больше возможностей, чем у тебя, когда ты должен был помочь мне», — сказал Крейг, и Грирсон вздрогнул. «Чего вы хотите? Спустить с меня шкуру? Сен-Бриак частично это уже сделал. Я выдержал это и убил Сен-Бриака и Ля Валере. И я справлюсь с тобой. Я уверен в этом, приятель. Если ты снова попытаешься меня бросить, я убью тебя». «Вы ушли, — сказал Грирсон, — а у меня был приказ». «Да, ты должен был получить приказы. От меня», — сказал Крейг, и Грирсон снова вздрогнул и продолжал сидеть молча, а яхта все плыла и, наконец, мягко бросила якорь возле местечка Диано Марина. Они сошли на берег, в небольшой бухточке неподалеку от города. Там их уже ждал «Фиат», взятый на прокат. У Грирсона оказались ключи. Зад автомобиля был завален багажом и фотокамерами, бутылками кьянти и итальянскими вязаными вещами. Обычная добыча возвращающихся туристов. Грирсон включил двигатель, мотор заработал, и они двинулись по автостраде в сторону Савоны, а затем по другой автостраде, которая вывела их к Генуе. В течение часа они оба молчали. Наконец Грирсон сказал: «Но ради бога, послушай.